Глава 7. Наконец, мы разыскали богатое, даже шикарное по сарматским меркам, жилище угря. Войлочный шатер, застланный поверху нежными молочно-ржавыми шкурами рысей. Я подумал о том, что авторитет греческой поэзии у сарматов небывало высок, даже выше, чем авторитет он и в Риме. Кожаный дом вождя Скептуха, который мы видели недавно, по сравнению с этим роскошеством, конура поселкового кабыздоха. Что ж, нашему Цезарю есть чему поучиться у варваров. Второй моей мыслью была такая: угорь, которого знают мои похитители, и угорь, которого призывал в спасители я, два разных человека. Вот сейчас тот неправильный угорь выйдет на крики моих сарматов, и это затянувшееся недоразумение разрешится быстрой казнью пришибленного Назона. В лучшем случае я буду до конца жизни мыть ноги Скептуху, если только смогу уверить его, что Гладкий знает толк в мытье ног и что иметь в рабах римлянина сладостно и престижно. Дальнейшее укрепило меня в моих опасениях. Узорчатая ткань, занавешивающая вход в шатер угря, отошла в сторону. Показался сам хозяин, худощавый горбун в плаще из седых волчьих шкур и черной оборчатой юбки. Своеобразный капюшон у плаща тоже имелся. Это была мастерски выдубленная и выделанная под живую волчья морда с носом из черного дерева и глазами-хризолитами. Угрожающе скалились желтые волчьи зубы с темени горбуна, а когтистые лапы животного спускались на его хилые предплечья. Сходство с аквилифером в львиной шкуре напрашивалось само собой. Костюм довершал густо обсаженный красным, кое-как отшлифованными гранатами, посох, навершием которому служил желтый череп младенца. Что ж, вероятно, перед нами племенной колдун, управитель сарматского хаоса. Фигура колдуна дышала грозной, недоброй тайной девственного леса, и меня, пожалуй, пробрало бы некоторое трепетное благоговение, если бы не одна мысль. Каждое утро горбун этот вынужден бережно снимать свой пахнущий лавандой волчий плащ с вешалки, причесывать мех особой жесткой щеткой из свиной щетины напополам с медной проволокой, бережно надевать волчий капюшон себе на голову, укладывать на плечи лапы. И этот туалет ему должно быть столь же привычен, как моей Фабии завивка кудрей раскаленными щипцами. «Зачем орете?» — поинтересовался горбун, сверкнув глазами. Мои сарматы упали на животы и закрыли вшивые головы руками. Я не понял, то ли этого требовала процедура, то ли они испугались, что прогневили хозяина шатра и решили раболепием упредить вероятные громы молнии. Я же остался стоять. Еще в городе я усвоил: лебезить перед сильными — пустая трата сил. Все равно, что дарить дешевые подарки баснословным богачам. «Гладкий сказал, что знает угря. Мы не убили его, взяли его для тебя», — угодливо сообщил вожак. «Вы сделали правильно. Он мой друг. Сейчас же верните ему то, что у него отняли. Вон с глаз моих», — бесцветным голосом произнес горбун и безо всякой паузы добавил уже по-гречески. «Тебя же, ссыльный любимец Мус, прошу к моему скромному очагу». Я не сразу сообразил, что греческая реплика обращена ко мне, и что мой угорь — знаток Калимаха и волкоглавый колдун — одно лицо. Сарматская дубинка и 5 полуголодных дней не пошли на пользу моей догадливости.